Глава 46. Мы вышли из таверны. Ноги едва держали меня. Споткнувшись, я схватила Альфу за рукав. «Когда вы поняли?» Только и смогла спросить, слишком потрясённая случившимся. «Настоящий волк доверяет не только своему чутью, но и своему нюху», — прошептала я. Альфа, чуть улыбнувшись, кивнул. «Вы пахнете жасмином, Лири. Когда я застал вас в своих покоях, вы не пахли ничем, как и в ту ночь в саду. Это навело меня на определенные мысли. Но как же мое наказание? Я ведь обманывала вас». В небе с сухим треском рассыпался яркими сполохами фейерверк, и я вздрогнула. Ардвальд взял меня за руку. Тепло от его ладони согрело мои замерзшие руки. «Вы снова не взяли перчатки», — криво улыбнулся он. «Ответьте», — попросила я. «Я не единожды говорил вам, что больше всего ценю честность, Лири. Я верил, что вы все расскажете сами, когда будете готовы, и вы так и поступили, хотя я надеялся, что это произойдет чуть раньше». «К тому же я понимаю вас, ведь вы хотели обезопасить сестру. Мы с Гервальдом сделали бы друг для друга и не такое. А еще я видел ваш сон, Лири, я понял, что для вас не имеет значения ни мой титул, ни мои земли, ни моя власть. Для вас важен я сам». Он видел мой сон. «Богине, помоги». Я попыталась выдернуть пальцы из руки Ардвальда, но он держал крепко. «Я прошу вас лишь об одном, Лири. Постарайтесь победить в последнем испытании», — медленно произнес он. «Видит богиня, этого я хочу больше всего на свете», — вполголоса ответила я, решив быть откровенной до конца в этот вечер. Альфа поднял руку, кончиками пальцев легко провел по моей щеке. «Возвращаемся, волчьи клыки, там вас кое-что ждет». Сердце забилось быстрее. «Неужели, мисси?» — не поверила я и широко улыбнулась. «И ваша нянюшка», — кивнул Альфа. «Кажется, она начала вязать мне еще один шарф», — засмеялся он. «Я не заслужила вашего благородного отношения, Ардвальд», — покачав головой, произнесла я. Альфа ободряюще сжал мои пальцы. «Если уж вас так терзает совесть, то поспешу вас успокоить. Я преследую свои цели». «Какие же?» «Хочу снять проклятие и взять в жены ту, которой рвется сердце», — просто ответил он, а я задохнулась от волны чувств, сквозивших в его янтарном взгляде. Казалось, само время замедлило свой ход, затерялось где-то в этом переулке, рассыпалось вместе со вспышками фейерверка в темном небе. «Я могла бы вот так стоять и смотреть на него вечность», — мелькнула мысль. «Вы правы, нам нужно вернуться», — засмущавшись, ответила я. Хвала богине, что в проулке темно, и Ардвальд не мог рассмотреть моих пылающих щек. Казалось, от их жара стало теплее на улице. Альфа кивнул, соглашаясь. Мы вернулись к саням как раз вовремя. Советник, окруженный наперебой щебечущими омари, выглядел утомленным. Наконец, мы заняли места в санях. «Где вы были, Лири?» — шепотом спросила Бригида, когда сани тронулись. Альфа и советник ехали чуть впереди. «Советник показывал мне Вольфгрейд», — ответила я, думая о том, что скоро увижу Мисси и Нэнс. «Какая скука!» — фыркнула Марджи. «А мне Альфа подарил браслет?» «Ты же сама его выпросила», — не удержалась Оливия. «Не выпросила, а подтолкнула Альфу сделать мне подарок», — недовольно отозвалась Марджи. «Но мне кажется странным, что Альфа так спокойно смотрит на то, как его брат уводит одну из избранных богиней. С другой стороны...» Продолжала рассуждать она, вытянув руку, чтобы полюбоваться браслетом из круглых красных камней. «Это говорит лишь о равнодушии Альфе к отдельно взятым Амари». «Равнодушие — душевная болезнь. Альфа совершенно точно здоров», — весело ответила я. Марджи удивленно заморгала, однако от дальнейшей беседы со мной воздержалась, чему я была несказанно рада, потому что это отвлекало меня от мысли о Мисси. Я не могла украдкой не бросать взгляды на Альфу, ехавшего рядом с братом. Моя сердечная привязанность к Ардвальду стала еще крепче, и я была уверена, что он знал об этом. Мой сон сказал ему обо всем, как и слова песни на вечере в честь его дня рождения. Все-таки богиня — большая шутница. Лорд Осберт отправил меня на отбор, преследуя свои корыстные цели, но богиня распорядилась иначе. Я тихо засмеялась, и Марджи с подозрением посмотрела на меня. Осталось самое сложное, последняя преграда, которую я должна преодолеть ради Ардвальда. Он так много сделал для меня, разве могу я проиграть? Нет, видит богиня, я сделаю все от меня зависящее ради него, ради нас, и для этого мне не понадобятся никакие эликсиры. «Ну что это леди Райла там делает?» — удивленно протянула Оливия, когда сани въезжали в ворота замка. Я увидела яркое желтое пятно плаща фаворитки. Оно казалось росчерком солнечного луча посреди снежного вечера. «Ждет Альфу, что же еще?» — недовольно отозвалась Марджи. «Какая радость, что он не взял ее на праздник!» Сани остановились. Фаворитка нетерпеливо притоптывала ножкой и растирала руки в отороченных белым мехом перчатках. Как долго она там стоит и зачем? Неужели решила встретить Альфу? Рядом с фавориткой я увидела обеспокоенного лорда Седрика. «Ардвальд, любовь моя!» — подбежала леди Райла к советнику, едва тот спешился. Советник быстро переглянулся с настоящим Альфой и ответил. «Что случилось, Райла, ты хорошо себя чувствуешь?» «Мне стало лучше, любовь моя!» — выпалила фаворитка. «А еще я узнала кое-что, способное тебя заинтересовать!» «Мне кажется, тебе лучше прилечь», — попытался успокоить ее советник. Фаворитка и правда выглядела и вела себя как безумная. Я с остальными Амари замерла у саней, наблюдая за сценой. «Я узнала, кто пытался навредить тебе и Гервальду!» — выкрикнула леди Райла, видя, что советник не прислушивается к ее словам. «Пойдем в замок, Райла, и ты все мне расскажешь». Советник взял фаворитку за локоть, но она дернула рукой. «Нет, ты должен бросить ее в темницу сейчас же! Она изменница!» «Кого?» — не понял советник. Альфа, нахмурившись, наблюдал за происходящим. Фаворитка быстрым движением достала из кармана плаща, сверкнувший в свете факелов пузырек и поддельный амулет луны. «Я нашла это в ее комнате!» Тонкий пальчик указал на меня, а мне захотелось рассмеяться.